Глава 9. Моего исчезновения во дворце не заметили. Для меня было даже странно, что все для всех оставалось как прежде. А вот я... Для меня что-то неуловимое навсегда изменилось. Нет, то, что я стала женщиной, не повод резко повзрослеть, но то, что творилось у меня на душе, заставило иначе посмотреть на некоторые вещи. А может, и в самом деле повзрослеть? Я чувствовала, что потеряла нечто важное. Сердце ныло. Но ведь это неправильно. Нельзя влюбиться в кого-то за одну ночь и так переживать расставание. Нельзя, я точно знаю. Да ничего я не знаю, даже имени незнакомца. Дура. Нет, я все правильно сделала. Я принцесса, и на мне лежит слишком большая ответственность, чтобы позволить себе чувства по отношению к незнакомцу, каким бы замечательным он ни был. Все эти мысли крутились в голове весь день, пока я готовилась к зимнему балу. А еще... Мне нужно было рассказать обо всем брату. Ему необходимо знать, что теперь над нами... не давляет угроза раскрытия моей ведьминской сути, что можно спокойно заключать политический брак. Если раньше я думала о нем, как о чем-то само собой разумевшемся, то сейчас грудь сдавливает от одной только мысли о нем. Но я принцесса, а значит, должна. Не в силах больше терзаться, держать все в себе, я за час до бала отправилась к брату во всем признаваться. «Здравствуй, Лилиана», — ласково улыбнулся мне Роберт, но, заметив мое настроение, нахмурился. «Что-то случилось?» Я посмотрела на него широко раскрытыми глазами, только сейчас по-настоящему осознавая, в чем должна ему признаться, и сделала шаг назад. «Лилиана?» — стал брат еще более подозрительным. «Что случилось?» «Да ничего такого». Неожиданно смолодушничала я, подошла к графу и налила в стакан немного воды, достала из специальной сумочки хорошо зарекомендовавший себя порошочек успокоительного и развела его в воде. «На вот, выпей». «Не понял». «Роберт, прошу, выпей, а потом я тебе все расскажу, обещаю». Брат посмотрел на стакан в моей руке, на меня. Он хорошо знал, что я только что развела в стакане. Я всегда складываю свои порошки в бумажные пакетики разного цвета. Голубой цвет для успокоительного. «Лилиана, мне уже страшно», — посмурнел брат, но воду выпил. «Я прошла инициацию», — зашла из козырей. Брат прыснул водой в разные стороны и закашлялся. «Ты что сделала?» Просипел он, натягивая ворот праздничного кителя. «Инициировалась!» Выдохнула я и закрыла глаза. Как он орал! Если бы не зачарованные двери и стены королевского кабинета, его бы точно слышал весь дворец. «Я его убью!» Наконец, потерянно вдохнул брат и рухнул на стул. Я подсунула ему еще один стакан с водичкой, где развела еще два пакетика успокоительного и помогла его выпить. «Не нужно никого убивать!» Он не знал, кто перед ним. Я была под иллюзией. Потом последовал рассказ о произошедшем, и в конце концов брат меня понял и принял случившееся, но сказал. «Раз ты такая взрослая, решительная и непредсказуемая, то тебе и в самом деле пора выходить замуж. Пусть лучше у твоего мужа волосы сидеют после подобных новостей». «Роберт», — виновато протянула я. «Не Роберт, а ваше величество. Хватило же тебе духу покинуть дворец без охраны, заявиться в какой-то захудалый трактир и вместе с первым попавшимся мужчиной пойти в номера. Будь добра, теперь отвечай за свои поступки, как взрослая женщина». Снова распалялся он, но успокоительное уже действовало, поэтому брат выдохнул и расправил плечи, снова становясь спокойным, сильным и решительным самодержцем. «И на весеннем цветочном балу мы объявим о твоей помолвке с сыном герцога Ван Орга. Я знаю, что вы с ним почти не общались, но я приказал дважды внести его имя в твою бальную книжку. Знакомьтесь». Мне ничего не оставалось, как склонить голову и в поклоне удалиться. В чем-то я брата понимала. Со стороны мой рассказ звучал дико, но все было совсем не так. Никому ведь не объяснишь ни своих мыслей, ни эмоций, ни чувств. И несмотря ни на что, я рада, что в моей жизни мелькнул этот незнакомец. А на балу я познакомилась с дюком Ван Либом, сыном герцога Ван Орга. Он не злобив, отходчив, любит делать красивые жесты, дарить подарки. А еще он так любит себя, что и не заметит, что я совсем не люблю его.